Раз уж ты настаиваешь, то мне ничего не остается, кроме как послушать предложение императора. Вообще-то, Зен не хотел вторую жену. Корнелия хоть и являлась довольно интересной особой, да и красотой она могла заворожить любого мужчину, однако ученый был ярым однолюбом. «Твой дворецкий прекрасно знает силу той вещи, которую я хочу тебе передать. Она способна сделать твою жизнь намного безопаснее, хоть и с некоторыми ограничениями. Это единственное, чем я могу компенсировать твою потерянную руку. Надеюсь, ты примешь его. Мне не нужно твое прощение, я понимаю, что сделал слишком много зла тебе, но надеюсь, ты сможешь перешагнуть через все это и двигаться дальше». Сейчас Драгнир говорил как обычный старик, но его слова обладали каким-то невероятным могуществом. Зен с интересом смотрел на некогда великого человека, который смог вернуть Руди часть потерянного величия. «Мне нечего вам сказать. В нашем сражении победитель так и не определился, а сейчас мы с Гларисом собираемся подписать союзный договор. Не существует вечных врагов или вечных друзей. Политика – грязная игра, и я прекрасно это понимаю. Ученый не хотел жениться на Корнелии, но если слова Виктора правда, то реликвия Драгнира обладает способностью, которая так не хватает Зену. Прекрасные слова. Вы правда молодое дарование всего человечества. Сейчас я еще больше сожалею о нашем противостоянии. Из-за меня ты потерял целых полутора лет их. В отличие от того же Глариса, Драгнир имел более глобальное видение. Первый принц хотел славы, но бывший император не желал этого. Он будто стремился к чему-то большему. Пока в тронном зале продолжался разговор, Парфий и Лада медленно спускались вниз подземелья. Всегда бодрый и веселый старик Парфий имел серьезное и опасное лицо, а Лада бдительно наблюдал за всем окружением. Тела обеих хранителей были покрыты мелкими ранами, однако даже это было странно. Что за адское место? Если бы мы сначала отправили группу на разведку, то от них не осталось бы и следа. Даже воины 9 уровня не смогут спуститься дальше 1 этажа, а тут их целых 3. Глава 341. Невероятно сильный противник. Глава 341. Именно поэтому нас и попросили спуститься сюда. В записях четко написано, что лишь божества могут заполучить оставленные предками сокровища. Хоть я мало верю во все это, но увидев, насколько сильные тут защитные руны, у меня немного изменилось мнение. Игумен Лада находился не в лучшем настроении духа. Ему довелось встретиться с человеком, которого он имел некоторые терки. Хех, ну для нас это не особо сложная миссия. Но одна вещь меня пугает. Что Зевс забыл в этой глуши? Неужели он прознал про настоящую силу артефактов? Парфий имел прекрасное представление о силе Виктора. Если брать именно способности в сражении, то среди всех хранителей у дворецкого в этом деле не было достойного конкурента. Откуда мне знать? Он очень странная личность, или ты забыл? Как изгнанный Кшер, Зевс потерял право жить на своем континенте. Его предала любимая и близкий друг. Лишь поэтому старик пошел в хранители людского континента. Медленно пробираясь по древним руинам, два божества общались между собой. Лада во время монолога успел поймать несколько стрел, которые собирались отнять его жизнь. Хмм, я никогда не доверял представителям других рас, особенно к Кшерам, но Зевс отличается. В его мотивации и лояльности не нужно сомневаться. Обладая огромной силой, он несколько раз мог предать нас для большего профита, но Зевс никогда даже не думал об этом. Не забывай, сам находясь на волоске от смерти, он сперва спас не себя, а Агнету. Парфий был сильным магом пространства. Он мог создавать порталы и проходы за огромные расстояния, только вот его заклинания требовали огромное количество манны. Легенды гласят, что в лучшие свои годы он смог телепортировать на вражескую армию целую гору. Смотря этого милого старика, никто не смог бы увидеть в нем опасного хранителя человечества. Я и не сомневался в Зевсе. Хоть он и странный, но ему можно доверять. Поэтому совет решил его не трогать, даже после уничтожения греческого Парфенона. Лучше оставить Зевса в покое и не создавать для себя же проблем. Если он сказал, то обязательно сделает. Если уж ему не хочется вмешиваться в наши дела, то и мы не должны делать этого. Хоть между игуменом и дворецким были сложные отношения, церковник не хотел усложнять жизнь своему бывшему коллеге. Парфий лишь кивнул в качестве согласия и продолжил шагать дальше. Подземелье становилось все сложнее. Раньше на пути двух хранителей встречались лишь ловушку, однако теперь они начали встречаться с магией некромантии. Трупы все чаще и чаще попадались на их пути. 200-й. Обезглавив и полностью уничтожив очередного врага, Лада с Парфеем переглянулись между собой. Тут находится какой-то маг-некромант божественного ранга. Иначе невозможно призвать столько нежити в столь короткий промежуток времени. Да и все они были существами 9-го ранга. Для божеств такого уровня противники не представляли особой опасности, но 200 воинов 9-го ранга могли полностью уничтожить даже империю 8-го уровня. Некромантия запрещена на людском континенте. Лишь демоны могут достичь в этом искусстве достойных высот, но откуда в этом захолустье мог появиться столь сильный враг? Да еще и затаиться в подземелье для охоты на нас. Старик не верил в такой поворот событий. Невозможно, чтобы в такое сложное время для демонов они отправили некроманта божественного ранга, да еще и способного на людской континент. Никогда не стоит недооценивать врага. Демоны всегда считали человечество своим самым главным врагом, и назначение новой королевы это никак не изменит. Прошло несколько часов после спуска в подземелье. Хранители добрались лишь до 2-го этажа, но врагов уже становилось невероятно много. Даже божества начали испытывать трудности в продвижении. Это уже ненормально. Скольких мы убили? Старик был недоволен. Его хриплые кости не могли и не хотели так сильно напрягаться. Я не помню. Их слишком много. Почему об этом не говорилось в тех записях? В отличие от Парфея, Лада испытывал меньше дискомфорта. Для божества, игумен считался более-менее молодым, так что он находился на пике своих сил. Мы должны были взять с собой еще нескольких хранителей, а не действовать самостоятельно. Хотя раз начали, то нужно довести дело до конца. Мне надоело тратить время на эти игры. Пространственная магия. Разрез. Несколько десятков неживых, которые до этого перекрывали путь хранителей, просто-напросто оказались легкой добычей для магии Парфея. Старик одним заклинанием смог разрезать существа 9-го ранга, как обычный хлеб. Так-то лучше. Пошли, Лада, нам нужно завершить миссию. До этого момента ни один из хранителей не собирался использовать магию, однако становилось слишком опасно играться с неизвестным противником. Способности этих двух божеств просто поражали воображение, их сила находилась на запредельном уровне. Магия света. Ангельская кара. Продвижение сильно ускорилось, но количество врагов росло пропорционально скорости хранителей. Сказать, что это странно, ничего не сказать. Им просто нет конца. Что это за шутка? Чем больше мы их убиваем, тем большим числом они нападают. Нужно уходить. Мы можем перебить их, однако это потребует слишком много силы. Надеюсь, этот противник не демон, иначе у нас большие проблемы. Такого сильного некроманта будет невероятно сложно одолеть. Миссия оказалась слишком сложной, и двоим хранителям пришлось отступить. Парфий просто открыл врата и перенес с обеих к входу в подземелье. Но старик никак не мог ожидать того, что обычная телепортация отнимет у него такое количество магии. Упав на колено, он одной рукой поддержал себя, а другой схватился за сердце. Что случилось? Игумен тут же активировал защитную магию. Он накутал себя и Парфия барьером света, который было почти невозможно пробить. «Моя манна! Она пропала!» Голос у старика сильно дрожал. Видно, что он страдал из-за какого-то ослабления. Что значит пропало? У тебя самый большой запас манны из всех хранителей. Одно заклинание никак не могло полностью его исчерпать. Хоть с ними и случилось нечто неприятное, но хранители не паниковали. Они со спокойным разумом анализировали ситуацию. Хихи. Походу, ваша экскурсия по подземелью оказалась провальной. Я даже немного удивлен, два хранителя в таком потрепанном виде. Что вы там такое встретили, чтобы Парфий еле дышал, а ты весь в ранах? Из-за огромного всплеска магической энергии, Виктор сразу же направился к входу в подземелье. Тебя нам не хватало для полного счастья. Хотя, твоя сила может понадобиться. Если мое предположение верно, то в этом подземелье прячется сильный демон. Глава 342. Узник, который не может умереть. Глава 342. Сильный демон. Это шутка. Как может первый враг человечества находиться здесь? Виктор, конечно же, не поверил словам игумена, однако уставший вид Парфия не дал бы соврать. Этот старик обладает огромной силой и выносливостью, так что заставить его ползать по земле мог лишь настоящий монстр. Он призвал больше 500 неживых 9-го ранга. Мы оказались вынуждены отступить, иначе это могло плохо закончиться. Парфий потерял очень много сил, но случилось это из-за телепортации. Пока он использовал пространственную магию, ничто не предвещало беды, но именно после бегства все силы покинули Парфия. Это очень странно. Лада понятия не имел, что могло послужить причиной столь резкого ослабления. Некромант. Это шутка. Дабы призвать 500 неживых 9-го уровня, нужно обладать силой как минимум божественного ранга. Нет. Даже обычный некромант божественного ранга не сможет этого сделать. Либо тут находится один из демонов-хранителей, либо представителей. Лада успешно продолжил предложение Виктора. Он даже представить себе не мог, чем может грозить вторжение столь мощного демона на территорию людского государства. Нет, это невозможно. Представители не могут покидать предел своих континентов, это запрещено законом. Если кто-то посмеет его нарушить, то его обязательно ждет наказание. Или ты хочешь сказать, что демоны посмеют навлечь на себя кару всех раз? Хранители являются самыми сильными защитниками континента, и все они являются божествами на пиковой точке среднего уровня. Казалось, кто может быть сильнее, однако даже хранители находятся под управлением нескольких существ. Их называют представителями, и они являются божествами высшего уровня. Добраться до среднего уровня божественного ранга можно собственными силами, однако высший уровень сильно отличается. Дабы достичь такой силы, необходимо побыть на посту владыки несколько тысяч лет. Эти существа вышли за пределами понимания обычного человека, и даже Виктор обязан уважать их силу. Кто еще мог призвать 500 неживых? Обладая такими некромантами демоны, они давным-давно напали бы на человечество. Это ненормально, нам нужно все проверить. Виктор хотел разузнать обо всем, ведь это могло грозить чем-то опасным. Зен с Сицилом, и так, смогут разобраться с остальным. Ученый обладает прекрасными навыками переговорщика, плюс он уже поговорил с Анжеликой насчет политических браков, так вторая свадьба вполне возможна. Проверить. Каким образом? Нас двоих было мало для стопроцентной победы, для следующего нападения я предлагаю позвать еще двух хранителей. Лада, как всегда, был слишком сильно зациклен на безопасности. Он не собирался рисковать, ведь это могло привести к смерти одного из столпов человечества. Нее, этого не требуется. Меня будет вполне достаточно. Подождем, пока Парфий восстановится, и тогда начнем действовать. Некромант, призвавший 500 неживых, должен обладать огромной силой. Если он представитель демонической расы, то нам придется убегать, и техники старика в этом деле не имеют конкурента. Что-что, но телепортироваться Парфий умеет как бог. Дворецкий был в прекрасном настроении духа. Зен смог добиться довольно серьезных льгот на сегодняшних переговорах. Вавилон получит еще больше возможностей, что в свою очередь приведет к усилению Зена. Ты хочешь спуститься в подземелье? Для игумена это оказалось довольно странной новостью, ведь Виктор обычно не рисковал участием в подобного рода авантюр. Но раз он сам предложил, то в этом наверняка кроится какой-то замысел. Артефакт я тебе не отдам. Он слишком важен для людского континента, а если замыслил разобраться с демоном, то я только за. Вот и прекрасно. Мне не нужен артефакт, но тот некромант меня заинтриговал. Будет неплохо поболтать с ним. Ладно, отправимся сразу, как только Порфей отдохнет. Он слишком слаб сейчас. Старик все это время сидел с закрытыми глазами и медитировал. Ему нужно как можно быстрее вернуть утраченную манну. Понадобилось примерно 5 часов перед тем, как сила Порфея нормализовалась. Старик резко открыл глаза и, посмотрев на Виктора, улыбнулся. «Я был уверен, что ты захочешь присоединиться. Эта тема слишком важная, чтобы оставить его без внимания. Демоны опасны, и ты лучше всех знаешь об этом. Старик, а тебя неплохо так уделали. Не ожидал, что увижу тебя ползающим по земле. Эх, враг силен, раз смог так легко справиться с тобой. Упустить такой момент Виктор никак не мог». Дворецкий злорадствовал над своим давним знакомым. «Злюка ты! Я потерял силу после телепортации. Наверное, в самом подземелье находится какой-то барьер, который ограничивает пространственные заклинания. И вообще, почему ты смеешься? Неужели забыл, что именно я должен спасти тебя из ловушки в случае опасности?» Стряхнув пыль с одежды, старик встал на ноги и посмотрел на вход в подземелье. В руках он держал трость, на которую опирался. Со стороны казалось, что Порфей вот-вот рухнет, однако внешность обманчива. «Ты аж пылаешь, хихи». Виктор достал меч и, несколько раз взмахнув им, положил обратно в ножны. Он хотел размять руку, ведь предстоящее сражение обещало быть интересным. «Неужели так сильно хочешь отомстить? Видать, ему удалось задеть твое самолюбие». «Да не особо. Мне просто интересно творится в том подземелье. Месть никак не может взять надомный верх. Обладая мудростью этого старика, довольно сложно воздействовать на эмоции. А вот тяга к знаниям у Порфея никуда не пропала. Не зря тебя книжным червем в свое время назвали. Тебе лишь знания и нужны». На лице Виктора играла ехидная ухмылка. Он уже довольно долго не сражался всерьез. Тем временем на последнем этаже подземелья, сидя на деревянном стуле, мужчина средних лет медленно попивал виски. Его глаза выражали лишь одно – пустоту. Пустоту, которую невозможно заполнить. Смотря на одну единственную точку, он задавался вопросом. Почему? Почему именно с ним случилось нечто подобное? Вспоминая ту улыбку, те милые черты лица, то тепло, которое исходило от нее – мужчину бросало в дрожь. Никто и ничто не может понять, насколько сильным был гнев и ненависть этого человека. Хруст. Еще один кубик льда растаял в спиртном напитке. Даже сам Бахус, бог вина и развлечений, был бессилен в этом деле. Сколько времени уже прошло? 100? 200? 300? Или все 500 лет? Маржана, ты первой ушла на тот свет, а я все еще не выполнил свое предназначение. Соломон, чертов Соломон, это все он виноват, оставил меня здесь, в заперти, я даже умереть нормально не могу. Душа существа находилась во тьме, она стояла над пропастью бездны и плакала в нее, ничего, кроме пустоты, не окружало ее. Его поглотили собственные кошмары, которые и по сей день терзали бедного узника. Глава 343. Сила трех хранителей. Глава 343. Да будь проклят этот мир. Я отомщу. Отомщу всем. Демонам. Людям. Все они станут моими жертвами. Пусть все ощутят горечь утраты, пусть каждый поймет, что пришлось мне испытать. Существо давным-давно потеряло счет времени. Оно с ненавистью и яростью смотрело на весь мир. Для него не было врагов и друзей. Оно хотело разрушить абсолютно все. Выпив еще один стакан крепкого алкоголя, неизвестный враг продолжил смотреть в одну единственную точку. Оно ждало появления света, света, который наконец спасет его из этой бездны тьмы. Когда же настанет тот самый день? Сколько мне еще нужно ждать? То, что оно не забыло нормальную речь, уже является настоящим чудом. Существо пробыло в одиночестве огромное количество времени, что просто не могло не повлиять на психику. Ха-ха-ха, я все равно не сдамся. Соломон, чертов Соломон, думаешь, тебе удастся меня сломить? Нет, нет, в том сражении я забрал твою жизнь, а ты мою. Теперь мною движет лишь месть. Я уничтожу тот мир, который ты так яро хотел защитить. Виктор, вместе с двумя хранителями даже понятия не имели, какое зло они хотели потревожить. Не подозревая про опасность своей авантюры, трое хранителей заново вошли в подземелье. Теперь проход первого этажа не потребовал много сил. Лада просто окутал всех магическим барьером из света, а дальними атаками он уничтожал все ловушки, находящиеся в пределе его видимости. Что за странное место? Осмотрев несколько сломанных ловушек, Виктор сильно удивился. Каждая из этих скрытых механизмов использовала давно потерянные рунические знания. И не говори, мы сами до сих пор в шоке. Даже сильнейшая группа из магов и воинов 9 уровня не сможет добраться до конца первого этажа. Убрав щит с хранителей, Лада начал тщательно осматривать помещение. При первом посещении у него и Парфея не было времени на это, однако раз сейчас с ними пошел Виктор, то это прекрасный шанс для разведки. Потерянные знания, что может быть лучше, хихи. Нужно как можно быстрее найти старые свитки, у меня уже руку чесаться. Старик в своем репертуаре. Он невероятно жаден до знаний. Не ослабляй бдительность. Тут где-то шатаются несколько сотен неживых 9 ранга. Да еще и сам некромант непростая цель, так что будь начеку. Когда дело касалось миссий, то Виктор становился невероятно серьезным человеком. Он, и так, не отличался особой многословностью, а в напряженных ситуациях услышать хоть одну фразу из его уст – настоящее чудо. «Ты просто злюка, и я не отвлекаюсь. Хоть у меня дряхлые кости, но в скорости я вам обеим фору дам». Старик вдруг исчез с места и сразу же появился возле Виктора. «Видишь, это ты невнимателен». Парфий хотел подшутить над дворецким, однако клинок возле шеи заставил старика замолчать. «Будь ты врагом, твоя голова катилась бы по земле, окрашивая ее красным цветом. Поля боя не место для шуток, и ты лучше меня этого знаешь. Серьезный взгляд, сильная стойка и готовность убивать. Вот как можно охарактеризовать нынешнего Виктора. Хихи. Уж больно ты злой, я же просто пошутил». Холодный пот медленно скатился со лба старика. Дворецкий его, конечно же, не убьет, но осознание того, что твоя жизнь весит на волоске, не очень приятно. Да и я о том же. Ладно, проехали. Давай спустимся на второй этаж. Там должно быть интереснее. Это место было слишком странным, и Дворецкий хотел завершить миссию как можно быстрее. Осторожно ступая по лестницам подземелья, группа довольно скоро добралась до места назначения. «Ха-а-а! Мха-а-а-а!» Услышав неестественные звуки и рычания, Виктор посмотрел на скопление нежити. «Это опасно. Я не знаю, что им мешает выбраться наружу, но если это случится, человечество рискует потерять довольно большую часть населения. Да и некроман, призвавший столько нежити, является угрозой невероятного масштаба». Дав предварительную оценку, Виктор начал колдовать. Единственная слабость некромантии – это то, что призванные существа не обладают большим разумом. Они почти всегда сбиваются в кучи и атакуют вместе, пытаясь задавить противника числом. Магия молнии. Танец молниенного дракона. Возле Виктора медленно появилось, созданное из молнии, эфирное тело дракона. Данное заклинание обладало огромной пробивной силой, но для использования было нужно несколько секунд подготовки. Против соперника равного уровня, Виктор не стал бы его применять, однако нежить совсем другое дело. Обладая защитой двух сильных хранителей, Дворецкий мог на несколько секунд переключиться на создание заклинания, которое, кстати, могла уничтожить довольно много врагов. «Не вставайте между мной и знаниями древнего мира. Пространственная магия. Разрез». Старик Парфий тоже не остался в стороне. Сделав жест руками, он будто разрезал воздух перед собой. Казалось, безобидное движение, но то, что оно привело за собой, поражало воображение. Пространство возле нежити искривилось. Отдельные куски измерений начали отдаляться друг от друга, образуя нечто подобие разрушенной горы. Нежить, которая попала в зону атаки, просто-напросто не имела шанса на спасение. «Парфий, где твой меч?» Без него пространственные атаки получаются не такими красивыми и эффективными. Убив очередного врага драконом, Виктор подчеркнул довольно важный факт. Старик был известен невероятным мастерством меча. Его не за красивые глаза называли неуловимым убийцей. В купе скорости и пространственных техник Парфий становился опаснейшим врагом на поле боя. «Пока рано его доставать, я хочу немного размять старые кости. Да и самый главный враг все еще впереди. Нужно же оставить несколько сюрпризов отдельно для него». Старик улыбнулся настолько зловеще, что даже Лада почувствовал дрожь в теле. Игумен до этого не принимал участия в сражении, хоть его атаки по факту являются самыми эффективными против нежити. Пробиваясь сквозь ряды врагов, Трия довольно-таки быстро добралась до спуска на третий этаж. «Видишь ту руну? Вот именно она и стала причиной потери моих сил». Старик указал на небольшой узор на стене. «От него исходят пространственные колебания, что мешает мне колдовать. Точнее, она мешает при самой телепортации, а все остальное я могу использовать без особых проблем. Это сложно объяснить на двух словах, так что просто представьте, что это большой ограничитель телепортации». Главной фишкой и козырем Парфея была именно возможность в любой момент сбежать с поля боя, а тут оказалось, что существует руна, способная ограничить его. И для чего же оно? «Мне это подземелье нравится все меньше и меньше. А вы уверены, что тут находятся именно артефакты? Это место больше похоже на что-то вроде усыпальницы». Глава 344. Мантикора. Глава 344. «Думаю, нам стоит остановиться. Что бы тут ни находилось, оно явно опасно. Уж больно сильные здесь руны и ловушки. Наверняка кто-то не хотел, чтобы его сон тревожили». Группа считала, что они наткнулись на древнюю усыпальницу. Это было понятно, ведь многие правители любили хоронить себя вместе с огромным богатством, которое никто не должен украсть. Еще раз осмотрев странную руну, Виктор попытался почувствовать поток маны, однако у него ничего не получилось. Рука, которой он дотронулся до стены, онемела. «Предлагаешь отступить, но мы так далеко зашли. Ответы на все интересующие вопросы находятся этажом ниже». Парфий, как и предполагалось, захотел продолжить миссию. Он больше всех остальных желал получить знания потерянного царства. «Я согласен с Парфием, артефакты – наша первостепенная задача. Спасибо за помощь, но если тебе страшно, можешь отступить. То, что ты до этого последовал за нами, уже большое одолжение». Игумен пытался играть на чувствах Виктора, ведь гордое существо вроде Дворецкого, явно не станет бежать поджав хвост от неизвестности. И судя по реакции Виктора, игумену удалось задеть чувства бывшего хранителя. Злобно взглянув на церковника, Дворецкий лишь фыркнул и продолжил осмотр помещения. «Раз уж оба согласны, то продолжим путь». Довольный Парфий первым начал спуск на третий этаж. Но стоило ему наступить на первую ступеньку лестницы, как его тело окутало страх. «Стоять!» Подняв руки, старик подал знак остановиться. «Что за чертовщина?» «Лада, ты точно проверил те рукописи?» «Я ощущаю невероятную ауру смерти. Она прямо душит меня». Парфий потерял контроль над телом лишь на долю секунды, но в опасном бою это могло стать роковой ошибкой. «Парфий, почему ты остановился?» Игумен напрягся. Капельки пота начали стекать по его лицу, ведь напугать старика, что шел перед ним, довольно непростая задача. «Зевс прав. Нам лучше не трогать это подземелье. Тут слишком опасно», — серьезным тоном заявил Парфий. В его глазах можно было увидеть беспокойство и страх. «Раз уж ты говоришь нечто подобное, то нам правда стоит отступить. Доложим представителям и дело с концом». Игумен не хотел рисковать жизнью ради простого интереса. Это и понятно, если они умрут в этом подземелье, то кто доложит верхам про опасность? Пока Лада и Парфий общались между собой, Виктор не мог перестать смотреть в одну точку. Взгляд Дворецкого как будто застыл, и ничто в мире не способно отвлечь его от этого. «Я чувствую оттуда невероятную ауру. Если это гробница, то существо, которое здесь похоронено, во много раз превосходит наше воображение». Крепко сжав рукоять меча, Виктор приготовился к сражению. В отличие от Лада и Порфея, его чувства были намного острее. Именно он первым заметил противника, который на огромной скорости двигался к ним. «Готовьтесь, у нас гости!» Ляск. За одно мгновение меч и когти схлестнулись друг с другом. Искры летели во все стороны, но Виктор даже не собирался обращать на это внимание. Еще один враг, только на этот раз противник оживил мантикору божественного ранга. Это существо считается вымершим, но во время потерянной империи они считались одними из самых опасных противников для людей. Мантикора божественного ранга без особых проблем сможет убить человека на том же уровне. Только вот все трое хранителей являлись божествами среднего уровня, так что с мантикорой проблем возникнуть не должно. Однако Виктор считал иначе. Атакуем все вместе. Мы должны немедленно убить его, иначе это может стать для нас очень опасным делом. Встав в стойку, Виктор начал выпускать молнию, которая обволакивала его тело. В этой форме дворецкий достигал максимальную силу. Его рефлексы и скорость находились на высшей ступени возможного. Готовьтесь, я его отвлеку, а вы подготовьте смертельную атаку. Вдруг тело дворецкого исчезло с места. Скорость, которым Виктор обладал, выходила за рамки понимания. От него оставалось лишь остаточное изображение. Но мантикора не зря считался мифическим существом. Она смогла разглядеть атаку Виктора и остановить его меч перед тем, как он смог достичь цели. Рар. Клинок, окутанный малинией, обладал огромной пробивной силой, однако и мантикора не лыком шит. Его когти были крепче адамантия, а реакция тела сравнима с самим Виктором. «Тебе не уйти». Понимая, что атака заблокирована, дворецкий не растерялся. Он отпрыгнул от земли на несколько метров и, использовав молниеносное заклинание, попытался ослепить мантикора. Но план на этом не заканчивался. Приземлившись, Виктор, не теряя ни секунды, побежал к монстру. В отличие от первой атаки, сейчас меч дворецкого был окутан не голубой, а фиолетовой молнией. Магия молнии. Фиолетовый покров. Значит, ты все-таки смог научиться контролировать эту технику, а ведь прошло не так много времени. Увидев меч, окутанный фиолетовым свечением, игумен лишь угрюмо улыбнулся. Ладно, сейчас не время думать об этом. Порфий, ты знаешь, что нужно делать. Я подготовлю световое копье. Если что, защищай меня, мне понадобится несколько секунд. Хранителю не нужно было повторять дважды. Старик мигом встал перед игуменом, попутно доставая меч из ножен. Хихи. Думаю, мне придется задействовать клинок. Как же долго я его не использовал, надеюсь, дорогая Кристина не сильно соскучилась по мне. Да, да. Меч Порфея носил гордое имя, Кристина. Почему старик решил назвать клинок именно так, никто не знал, да и спрашивать мало кто смел. Даже ты решил использовать все силы. Неужели мантикора такой сильный? Лада был самым младшим из всех троих. Его опыт в сражениях хоть и был колоссальным, но до Порфея и Виктора ему еще расти и расти. Сам монстр не особо сильный, просто Зевс опасается того, кто может стоять за мантикорой. Кстати, тебе стоит быть более серьезным. Когти этой твари могут разрезать бога среднего уровня без особых проблем. Не дай ему попасть по тебе, иначе. Пока Лада готовил световое копье, Виктор резал бедного мантикору на куски. Хоть монстр обладал огромной силой, но против дворецкого у него не было и шанса. Каждая новая атака оставляла кровавый шрам на теле мантикора. Не будь монстр нежитью, он давным-давно помер бы от потери крови. Удары Виктора обладали микроскопической точностью и невероятной пробивающей силой. Фиолетовая молния в несколько раз превосходит обычную. Даже когти монстра, которые до этого могли остановить его, перестали иметь хоть какую-то эффективность. Сейчас. Я готов. Сражение началось лишь несколько секунд назад, но мантикора успела потерять лапу, а все его тело было изранено. Магия света. Световое копье. Глава 345. Вид ночного города. Глава 345. Магия света. Световое копье. Стоило Лада закончить подготовку заклинания, как запах смерти, стоящий в подземелье, начал понемногу исчезать. Копье длинное в несколько метров парило над головой игумена. Свет, исходящий от него, будто успокаивал окружающую среду, давая тепло и заботу. «Умри, нежить!» Махнув рукой, созданное оружие полетело в сторону мантикора. Скорость у копья была довольно высока, но для победы над монстром этого явно не хватало. Только вот план заключался совсем в другом. Пространственные врата. В бой вступает Парфи, который меняет всю суть сражения. Сила старика заключалась в его внезапных атаках. С помощью меча он мог открывать пространственные врата с огромной скоростью. Зачастую враг даже не успевал среагировать перед тем, как его голова покатится по земле. С копьем случилось то же самое. Мантикора увидел магию игумена, однако из-за не очень большой скорости монстр посчитал, что сможет уклониться. Откуда существо могло знать о способности Парфея, который за долю секунды перенаправил атаку прямо в его тело? Столкнувшись с прямым попаданием магии такого уровня, мантикора отлетела на несколько десятков метров. В ее брюхе была огромная дыра, но так как монстр изначально являлся живым мертвецом, потеря крови ему не грозила. Невзирая на раны, существо попыталось вновь встать и продолжить сражение, но попытка оказалась тщетной. «Вернись туда, откуда прибыл». Громовой закат. Оказавшись перед врагом, Виктор поднял свой клинок и с огромной силой взмахнул им. Фиолетовая молния, которая окутывала меч без особых проблем, пробила кожу мантикора. «Покойся с миром». Разрезанный на две ровные половины, монстр потерял последние жизненные силы. Нежить божественного уровня очень сложно убить, но три хранителя справились меньше минуты. Дело не в том, что мантикора была слабой, напротив, это Виктор с Парфеем и Лада настоящие монстры во плоти. «Фух, давайте покинем это место и передам отчет представителям». Хоть старик и больше всех остальных желал получить знания, но здраво оценив ситуацию, он решил убраться отсюда. Мантикора мог призвать лишь некромант высшего божественного ранга, а с таким противником даже трое хранителей вместе вряд ли справится. Не нужно использовать пространственную магию. Вернемся тем же путем, иначе это может быть опасно. Те руны слишком сильные, не стоит зря рисковать. Тело мантикора довольно ценно, так что Парфи без раздумий перенес его в свое малое пространство. Возвращаемся. Поход оказался не совсем удачным, однако хранители получили важную информацию, которая в будущем может помочь им защититься от нападения. Пока Виктор изучал подземелье, Зен и бывший император Драгнир решили поговорить наедине. После образования Союза Рудия вместе с Вавилоном становятся гегемонами в регионе. Давняя мечта Драгнира фактически осуществилась. Значит, это конец. Все получилось даже лучше, чем я мог ожидать. Выпьем же за будущее нашего союза. Настроение у бывшего императора было прекрасным. Он смог обменять защитный артефакт на будущее своей дочери. Хотя нет, в этом решении скрывался более глубокий смысл. Вы очень опасный человек, это пугает. Я понять не могу, вы сделали все шаги специально или это случайное стечение обстоятельств. Зен не мог поверить в то, что Драгнир мог просчитать все до мельчайших деталей. Ты слишком сильно переоцениваешь меня. В тот раз я хотел избавиться от тебя, но кроме свитка телепортации у меня ничего другого не было. Иначе твоя жизнь могла оказаться на волоске от смерти. Но это все осталось в прошлом. Теперь ты собираешься жениться на моей дочери, хоть я не претендую на роль тестя, но как отец Корнелии мне хочется, чтобы она была счастлива. Попивая бокал отменного вина, сказал Драгнир. Смотря на ночной город, ему вспомнились юношеские дни. Мои слова позвучат больно, но вы и сами знаете, что я не люблю вашу дочь. Сейчас в моем сердце лишь одна женщина, и это Анжелика. Однако я могу гарантировать, что Корнелия не будет чувствовать никакого дискомфорта. Я попытаюсь найти с ней общий язык. Ученый не особо баловался спиртным, однако сегодня он решил немного выпить. Хоть он и казался хладнокровным, но война и смерти людей сильно давили на него. Теперь же Зен смог расслабиться. Я ценю в людях прямолинейность. Лучше жестокая правда, чем сладкая ложь. Хотя иногда лесть все же приятно слышать, но сейчас не тот случай. Я и не надеялся на то, что ты полюбишь Корнелию так быстро. Мне важна лишь ее безопасность, а все остальное не так важно. Такс, хватит говорить про ваш брак. Меня больше интересуют технологии Вавилона. Понимаю, что ты их не отдашь, да и я не собираюсь их выпрашивать. Единственное, на что я надеюсь, это помощь Вавилона в продвижении Руди. Даже после передачи поста, Драгнир желал помочь сыну в управлении империей. Услышав его просьбу, Зен ненадолго задумался. Ученый, правда, не собирался передавать технологии, но образовательной системой можно поделиться. Чем умнее народ Руди, тем больше для Вавилона выгод. Так что насчет этой темы можно немного подискутировать. Думаю, мы можем обсудить все немного позднее. Сейчас мне лишь хочется расслабиться и наслаждаться этими прекрасными видами ночного города. Уютно устроившись на диване, Зен закинул виноградинку себе в рот. Как я тебя понимаю, иногда в жизни хочется все бросить и просто сесть отдохнуть. Благо сейчас хорошая погода, иначе было бы совсем плохо. Представь себе, холодно, на улице пасмурно, идет дождь. Ты сидишь в одиночестве, думая о жизни. Вспоминаешь ошибки, прошлые, дорогих, близких и родных. Каким бы сильным человек ни был, он не сможет безэмоционально смотреть на все эти воспоминания. А оставишь один на один с собой, мужчина делает важные выводы и развивается. Сердце иногда берет над нами вверх, но это не страшно. Главное, чтобы человек оставался человеком и не изменял своим принципам, словам, обещаниям. Я надеюсь, что сделал правильный выбор. Кольцо, которое сейчас на твоей руке, обладает огромной силой. Хоть оно не обладает никакими атакующими способностями, но в защите у него нет аналога. А на этом я отклонюсь. Тебе наверняка хочется побыть наедине с самим собой. Наслаждайся долгожданным спокойствием. Закончив предложение, Драгнир встал и направился к выходу из комнаты. Зен не стал его проводить, а остался сидеть на веранде. Наслаждайся пока, можешь, приемник Соломона. Эти слова бывший император сказал очень тихо, и никто не смог его услышать. Думая про все 3 года в этом мире, ученый даже не заметил, как задремал на веранде. Диван оказался слишком уж комфортным. Лишь лучи яркого солнца смогли пробудить Зена от глубокого сна. Глава 346. Представитель человечества. Глава 346. Уже утро. Проснувшись, Зен заметил, что он был укрыт теплым пледом, а на другом диване мирно дремала красавица Корнелия. Под лучами утренними солнца она выглядела еще более обворожительной. Принцесса К. Ученый сначала хотел ее разбудить, но увидев, как сладко она спала, остановился и просто стал наслаждаться красивым видом. Он понятия не имел, когда девушка вышла на веранду, да и если честно, Зен не особо хотел это знать. Унесенный порывом мыслей, ученый даже не заметил, как пролетело время. Красавица уже успела проснуться, но она не стала мешать Зену в любовании городом. С добрым утром! Наконец, ученый перестал смотреть на виды и перевел взгляд на принцессу. На ней не было макияжа, украшений или красивой одежды, но даже так она выглядела как настоящая фея из сказок.